Шимон потерял сознание, но через 3 секунды очнулся. Голова слегка кружилась. «Ильяху, как Хара? Спит, как младенец!» «Прекрасно. Наблюдайте за ним. Кажется, нам, наконец, улыбнулась удача. Завтра проведем еще ряд экспериментов. Попробуем только вторую песню. Произведем выстрелы на разных мощностях. Но я думаю, главное уже сделано. Я пойду готовить отчет для публикации. А вы, коллеги, подумайте, в какой форме вы бы хотели получить награды Большого Совета». «Да, чуть не забыл. Идея с колыбельными песнями принадлежит Эстер Бат-Ашер. Блестящая идея». «Что же вы будете делать с Хара дальше, когда мы закончим все испытания?» – спросил Ильяху. «Я думаю, пусть он поспит, пока мы построим лабораторию для клонирования. Как вы думаете, господа, заслужил наш пленник жизнь?» «Безусловно», – ответил Ильяху. «С его помощью мы совершили прорыв в изучении Хара. Мы записали и расшифровали их язык. Выполнили главную задачу лаборатории. Дрем код Хара для психотропного оружия у нас в руках. Хей Сонер теперь дело техники. С его помощью мы сможем наловить Хара на границе сколько захотим. Сможем их клонировать и начать разведывательную операцию. В общем, теперь можно будет подробно изучить их культуру, вступить в переговоры с их правительством и положить конец этой войне». «Я думаю, все коллеги согласны с Ильяху», — сказал Калиф. «Я готов пойти в разведку», — отозвался Арье. «Культура Хара, этой чужой цивилизации, что может быть интереснее для лингвиста-компаративиста? Кому подавать прошение? Можно будет начать изучение биоморфологии Хара», — добавил Лаван. «Я так думаю, коллеги, что наша лаборатория продолжит свою работу и, возможно, вырастет в институт цивилизации Хара», — подытожил Шимон. «Я считаю, что лучшего места, чем эта ферма, для секретной стационарной лаборатории по дальнейшему изучению Хара мы не найдем. И поскольку мы победители, совершившие несколько открытий, теперь мы имеем право сами определять темы для дальнейших исследований. Я легко смогу получить от хозяйки фирмы разрешение на строительство. Построим несколько подземных этажей, чтобы не портить лес. С энергетикой, водой и канализацией проблем не будет. На ферме все это есть. Завтра закажу проект и начнем строительство. Затем клонируем Фьорсата под синим эденитом. Выращивать клонов придется естественным путем, пока без искусственной биоморфологии. Поймаем второго Хара, возьмем у него клетки и отпустим на их островах. Сделаем второго клона и запишем в него информационную личность нашего игрового персонажа. Когда клон Фьорсата будет готов, запишем в мозг его личность со всеми воспоминаниями, как игровыми, так и настоящими. Таким образом, через 20 лет двое молодых Хара будут выпущены на западный континент и начнут там новую жизнь. Чтобы они не заметили подвоха, последние 2 месяца своей информационной жизни они должны провести в местности, скопированной с реальной, на западном континенте. Туда мы их впоследствии и выпустим. Шимон, записать личность в мозг клона не то же самое, что записать ее в мозг Исорка, сказал Шмуэль. Мозг Исорка девственно чист. Эту чистоту можно поддерживать в течение года, пока Исорк растет. Для клона, который отличается от Исорга естественной биоморфологией и растет 20 лет, девственной чистоты мозга добиться нельзя. Перезапись будет означать убийство. Я все это знаю. Но, во-первых, я пообещал жизнь нашему пленнику, и теперь отступать некуда. Во-вторых, законы, запрещающие клонирование человека, не распространяются на Хара. А в-третьих, я придумал, как поступить с клоном, чтобы перезапись личности не выглядела так чудовищно с точки зрения нашего очень морального общества. Информационную личность Хара мы разложим на слои по месяцам его жизни, и каждый месяц будем заносить в мозг клона соответствующий слой. Но это колоссальная работа. Придется устраивать для него спектакль не в машине, а в реальной жизни, посетовал Калиф. Я не возражаю против прямой однократной перезаписи, ответил Шимон. Если же вы хотите соблюсти моральные нормы, придется потрудиться. Со вторым клоном надо будет сделать то же самое. Ну а когда дело дойдет до клонов разведчиков, придется все-таки перезаписывать личность без церемоний. Правда, засылать разведчика надо в возрасте всего 3 лет, я думаю, иначе он провалится. А с ребенка какой спрос? И чем скорее, коллеги, вы изучите геном Хара и разработаете его биоморфологические алгоритмы, тем скорее мы сможем перейти с клонов Хара на исоргов Хара. Грандиозные у вас планы, Шимон, заметил Ильяхов. 100 лет хватит? Не знаю. но зато как будет интересно. Глава 5. Академия. Прошло 8 месяцев. Снова наступила весна. Ада должна была скоро родить. Сонар показал, что будет девочка. Шимон и Ада после долгих раздумий остановились на имени Элиана. Посев рабса, на этот раз Шимон взял на себя. Кроме этого, у него была масса дел в связи с организацией спецотдела Академии наук по изучению Хара. Все сотрудники его лаборатории теперь работали в этом отделе, координатором которого остался Шимон. Подземные помещения спецотдела были уже закончены и оборудованы по последнему слову техники. Хейсонер, схему которого Шимон разработал за неделю, передали для конструктивного оформления и производства на завод Шиифа. И первые 100 штук вот-вот должны были поступить на северное побережье континента для боевых испытаний. В секретном отделе Шимона было 10 аппаратов для клонирования. В одном из них Ильяху начал выращивать клона Хара из клеток Фьорсата. Необработанный экземпляр гальки синего эденита очень приличных размеров располагался в специальном прозрачном контейнере в непосредственной близости от растущего эмбриона. Эстер не могла пропустить такой случай и, пользуясь покровительством дяди Шеми, постоянно вертелась около клонера. Она помогала Ильяху во всем, что касалось процесса выращивания, часто подменяла на полсмены кого-нибудь из биологов. Ильяху, поначалу отнесшись с недоверием к этой девушке, постепенно проникся к ней истинной симпатией. Он понял, что Эстер в биологии человек не случайный и увидел в ней будущего выдающегося ученого. Благодаря помощи Ильяху Эстер досконально изучила весь процесс клонирования и все необходимое оборудование. Будущей осенью Эстер и Дани решили поступать в Космическую академию Шинара. Дани заканчивал подготовку к экзаменам за среднюю школу и одновременно с этим работал над программами низкого уровня для нанопроцитов. Испытания их своих программ он проводил на собственных нанопроцитах, и после нескольких неудач ему удалось, наконец, произвести успешное внедрение загрузчика собственной разработки в свои нанопроциты и получить от них торсионный сигнал, подтверждающий их восприимчивость к новым командам. Дани шел к сестре, чтобы поделиться радостной новостью. Эстер уже поджидала брата, притаившись за дверью, и когда он вошел, кинулась ему на шею. «Ну, рассказывай, что у тебя за успех? Я издалека почувствовал, что ты прямо сияешь, но ты закрылся, и я не могла услышать, по какому, собственно, поводу. С тебя сон про Марту. Я получила ответ на нанопроцитов типа «слушаю и повинуюсь». Прекрасная новость. Ночью я загляну к тебе и устрою тебе очередное свидание с твоей возлюбленной». «А у тебя чехлы еще остались? Я заказала еще целую пачку». «И что? Медтехника не заподозрила тебя в организации тайного криобанка?» «Нет. На самом деле ведь многие мужчины ими пользуются. Это ведь удобнее, чем полотенце подкладывать. Ох, ну и народ вы, медики!» «У Бильхи эструс начинается. Давай дадим ее нанопроцитам команду на одно оплодотворение. Прямо сейчас. Ну давай!» «Я могу теперь, конечно, снять с нанопроцитов Бильхи весь код алгоритма половой защиты. Потом этот код надо перевести в схему, разобраться в ней и тогда внести изменения, а потом загрузить новый код. Но можно поступить проще. Я могу одной командой просто остановить работу нанопроцитов, а потом через месяц дать команду, продолжить работу. Отлично. Давай как проще. Мы же не ставим цель организовать выдачу нелегальных лицензий. Значит, и расшифровка алгоритма нам ни к чему. Нам важен сам факт подтверждения исполнения команды». «Верно. А где сейчас Бильха?» «Спит у мамы. Разбуди и приведи ко мне в комнату, а я разморожу порцию культурного мяса». Пока Бильха ела, Дани успел пристроить рядом с ее хвостом излучатель дремера и загрузил в нанопроциты свою диалоговую программу. Получив подтверждение готовностью к обмену данными, Дани дал команду исполнять только эту программу обмена, а остальные процессы приостановить до новых команд. «Все в порядке», — сказал он сестре. «Можешь ее отпустить. Когда мы узнаем результат?» «Если она найдет себе котика в лесу, то примерно через месяц ее беременность станет явной. Тогда и узнаем». «Наверное, логово для родов придется делать в твоей комнате. Как думаешь?» «Пожалуй, да». Женским рукам она скорее доверит своих котят. Надо предупредить маму и Шимона. А сотрудников секретного отдела? У них теперь своя пассажирская платформа. Да и изгородь есть. До них она не доберется. Но Элияху я, пожалуй, скажу. Может, не надо? А вдруг он сочтет незаконным то, что мы взломали код нанопроцитов? Будут неприятности. Ладно. Тогда пока не скажу, раз тебе так спокойнее. Через месяц в семье Ады появилось пополнение. Роды прошли дома под наблюдением Элияху. Он подошел к процессу как профессиональный медик-акушер. Натащил из своей биолаборатории множество всякой медицинской техники. Даже капсула спасения была под рукой на случай разных непредвиденных проблем. К счастью, никаких осложнений не было. Ада справилась с беременностью и родами на удивление легко. И Элияху еще раз убедился, что женщины острова показывают лучшие результаты по сравнению с жительницами континента и, тем более, колонистками. Очаровательная малышка Элиана родилась с черными, как у папы, волосиками и карими глазками. Эстер была в восторге от своей маленькой сестренки. Дане она тоже понравилась, хотя он пока не понимал, почему женщины так причитают над малышкой. Обычное дело, подумал, к чему такой ажиотаж. Шимон был с ним не согласен. Он просто светился от счастья. Все сотрудники отдела от души поздравили своего координатора с главным в жизни событием. Пайщики Тиквалап тоже праздновали маленькую победу. Бильха носила котят. Через 2 месяца она должна была родить. Посовещавшись, Наами, Эстер и Дани решили отложить переезд, испытуемый на ферму, до того времени, когда котята подрастут. А пока Дани должен был перепрограммировать нанопроциты, которыми Наами обзавелась при подготовке к полету на Арес. Эстер ломала голову над программой высокого уровня для нанопроцитов, предназначенной для их правильного размещения в мозгу пациента. Это дело оказалось совсем не таким простым, как показалось ей вначале. Тщательный расчет показал, что достичь нужного количества киберклеток в мозгу можно только в том случае, если занять 80% поверхности крупных сосудов мозга. А это само по себе было рискованно. Пайщики устроили очередную рабочую встречу в загородном доме Нааха. «Дани, ты ведь лучше нас, девушек, разбираешься в системе техники. Дай мне идею, как построить систему, а я уж дальше сама сочиню алгоритм и напишу текст программы», — уговаривала Эстер брата. «Боюсь, что программу придется разбивать на несколько принципиально разных частей и загружать разные куски в несколько групп нанопроцитов. На мой взгляд, надо из однородной популяции сделать некое подобие армии, чтобы у группы киберклеток был начальник, а у группы начальников – высший начальник. Не организовав иерархической структуры, трудно будет выстроить нанопроциты на поверхности сосудов стройными рядами». «Здорово ты придумал. Но как записать в киберклетки разные программы? А как их вообще перепрограммируют? Ведь их иногда перепрограммируют, я точно знаю. Вот, например, в полете Шимону изменили ненадолго состав крови, потому что его тошнило. Вся популяция соединена в информационную сеть, и программа, воспринятая несколькими нанопроцитами, передается остальным. А ты дай им команду, рассчитайся по порядку. А потом будешь загружать программу частями, сопровождая комментариями типа «передать этот код номерам с 1 по 100» и так далее». «По-моему, это очень рационально», — заметил Нами. «Молодец, Дани. Я знала, что ты технический гений. Так и сделаем». «И это еще не все, девочки. Некоторых из нанопроцитов надо будет сделать жалобщиками, а других — инспекторами высшего начальства. Это будет отрицательная обратная связь. Без нее система не будет устойчивой. И когда мы это все начнем, надо будет следить за параметрами организма, способом, исключающим участие нанопроцитов. Только так мы сможем убедиться, что все в порядке». «Это будет непросто. Такое оборудование использовалось до изобретения киберклеток, и сейчас его применяют мало», — огорчилась Эстер. «А как же лечат больных или серьезно раненых, если они не космонавты?» — спросил Нами. «В серьезных случаях человека сразу делают как бы космонавтом, подсаживают киберклетки в стандартном количестве. Так с нашей мамой было. Когда Элияху спасал ее после смертельного ранения, нанесенного Хара». «Есть идея», — сказал Дани. «В операцию по экранированию ведь будут задействованы не все нанопроциты Нами, можно в 40% из них загрузить программу контроля над параметрами организма. Благодаря наличию номеров у каждой киберклетки можно будет легко это сделать. Эту программу не придется даже разрабатывать. Можно оставить их стандартную версию. Медицинскую программу для дрёмера, обеспечивающую обмен данными со стандартными нанопроцитами, легко достать в инфосети или попросить у Ильяху. И еще, на всякий случай, я рекомендую портативный прибор для дистанционного измерения медицинских параметров. Я ведь играл за школьную команду в Харпастум, и у нас у всех на руке был прибор УИТ – универсальный измеритель тренера. На своем портативном вычислителе учитель физкультуры наблюдал за параметрами всех игроков и мог заменить кого-то, если тот сильно устал. «Дани, ты прелесть!» – восхитилась Наоми. «Я знала, что без мужской логики нам не обойтись», – сказала Эстер. «Так и сделаем. Я просмотрю все предложения по оборудованию, составлю смету, и тогда надо будет скинуться и внести деньги на счет Тиквалаб». «Это всегда, пожалуйста», – отозвалась сияющая Наоми. «Наоми, у тебя найдется пара лишних индивидуальных экранов?» – спросил Дани. «Конечно. У меня всегда стоит на зарядке десяток шапочек, я их вечно теряю, а мне без них никак. С собой ношу всегда штуки 3». «А, я знаю, что ты задумал», – сказал Эстер. «Хочешь, наконец, попробовать связь через Хейментес? Ну, не зря же мы с тобой учили язык, вычисляли ключ. Сейчас самое время попробовать. Давай, надевай шапочку. Вы тут пока поболтайте с Наоми о своем, о женском, а я поеду. В админ надену шапочку». «И дальше что?» «Дальше попробуем стандартную процедуру вызова, но, скорее всего, это не сработает. Вряд ли в Хейментесе такие же принципы адресации, как в нашем Ментесе». «А как же быть? Мы должны войти в Хейментес одновременно. И тогда я просто буду звать тебя по имени. В общем, посмотрим». «Что это такое Хейментес?» – спросил Наоми. «Это Ментес Хара. Если хочешь, прочти подробный отчет Шимона в закрытом отделе инфосети. Нах даст тебе ключ. Я присутствовал на эксперименте в лаборатории дяди Шими, когда они его открыли. Вот, посмотри на это». Дани достал из-за пазухи свой кулон. «Ой, какая прелесть! Я тоже такой хочу!» – запричитал Наоми. «Это не минерал Наоми, это артефакт Хара. Если ты Хара, и если ты спишь, или если ты телепат и произнесешь на языке Хара ключевую фразу, то с помощью этого камня можно войти в ментальную сеть Хара. Ну как? Все еще хочешь? Тогда, пожалуй, нет, страшновато как-то». «Правильно. А как мне добраться до Шинара?» «Ходит вагон», — ответил Наоми. «Правда, редко, раз в полчаса. Расписание есть? Сейчас посмотрю. Через 7 минут пройдет. Эсти, синхронизируем часы. Ровно через час входим в Хейментес. Я пошел. До встречи, Наоми». «Удачи, Дани. Увидимся». Дани добрался пригородным вагоном до Шинара. Там пересел на электричку и через 10 минут был уже в Адме. На 37-м пути он нашел свою автоматрису. Дани нацепил шапочку, уселся на диван и стал ждать. Оставалось еще 10 минут. «Попробуй войти», – подумал он, и произнес заученную фразу. По коже пробежали мурашки, и Дани услышал очень необычный шум. Он был не сильным, но отчетливым, как будто несколько кузнечиков стрекотали неподалеку. Дани несколько раз произнес стандартные позывные Эстер. Ответа не было. «Так и знал, что наша адресация здесь не работает», – подумал он. «Ладно, подожду назначенного времени». Время истекло, прошло еще 3 минуты. «Дани, Дани, отзовись, это Эстер. Я тебя слышу. Можешь поздравить, все получилось. Это кузнечиков, слышишь?» «Да, точно, как кузнечики». «Что это? Цифровой шум Хейментеса?» «Очень может быть. Мы с тобой, кажется, не предусмотрели одну вещь». «Что за вещь?» «Как мы будем из Хейментеса выходить?» «Надо будет подбирать фразу для выхода?» «Наверное, такая фраза существует, но в записи эксперимента Шимона ее нет». «Тогда Хейментес отключился просто потому, что мощность экрана вагона была удвоена. Сейчас нам надо, не мудрствуя лукаво, поступить точно так же. Поверни регулятор шапочки на максимум. Если кузнечики исчезнут, значит, получилось. Если мощности не хватит, то прямо в шапочке отправляйся в Шинар. Или даже не так. Попроси Наха включить экран в его вагоне и войди под него. Этого точно должно хватить. Я сделаю то же самое. Когда все получится, выключу экран и сниму шапочку. Тогда свяжемся, как обычно». «Я все поняла. Ну что, выходим?» «Да, до связи». Даня снял индивидуальный экран, поставил регулятор на максимум и снова надел его. Кузнечики исчезли. «Значит, максимум соответствует удвоению мощности», — подумал он и снял шапочку. Через 5 минут Даня услышал вызов сестренки. «У меня все получилось». «У меня тоже. Оказывается, мощности шапочки хватает. И слава всесильному. Меньше проблем. Нами подбросит меня до админ на своем вагоне. Жди, скоро буду. Жду Эсти». Прошло еще 2 месяца. В конце летнего месяца Тамузы Бильха родила 2 котят. Оба оказались мальчиками и получили от Наоми имена Дан и Нафтали. Она объяснила, что поскольку они сыновья Бильхи, то называться должны именно так. Даня и Эстер спорить не стали. Все равно их придется через 2 года выпустить в лес. Несмотря на увещевание Дани, Наоми не удержалась и приехала на ферму специально, чтобы посмотреть на котят. Ему пришлось потратить немало времени, чтобы уговорить Пуму не рычать и показать Наоми своих детей. Но зато теперь, когда Бильха смирилась с присутствием Наоми, можно было начинать главный эксперимент дикого лап. «Жалко будет с ними расставаться. Они такие лапулечки», — посетовал Наоми. «Они сами уйдут. С матерью не останутся. Они же самцы и должны странствовать. Такова их генетическая программа», — объяснила Эстер. «Когда переедешь?» — спросил Дани. «Завтра же и перееду». «А Бильха сумеет их подготовить для дикой жизни в лесу?» Все беспокоилась за котят Наоми. «Конечно, сумеет», — успокоила подруга Эстер. «Она ведь и сама вполне дикая, на кормах не сидит, ходит на охоту, каждый день приносит добычу, в основном зайцев, так что и детей своих выкормит дичью, и охотиться научит. За них не беспокойся». «Дани, а ты отменил приостановку половой защиты?»